Глава 30. Зависимость образной видимости от интеллекта. Соответствие между физическим и духовным интеллектами. Мы знаем, что образная видимость зависит от уровня индивидуального восприятия. То есть, первое, от интеллекта личности, как уровня физического развития. И второе – от базы качественных накоплений, представляющей собой уровень духовного развития. Два данных аспекта осуществляют синтез общего развития единоцелостного организма прогрессирующего индивида, который посредством объективного восприятия трансформирует полученные понятия из образов материальной структуры в качественную часть энергосоставляющих элементов основной базы матрицы личности. Не у каждого индивида интеллект физического тела соответствует интеллекту его духовности. В связи с этим образная видимость восприятия может иметь отклонение в четкости создаваемых образов, а отсюда и полученные путем трансформации качества имеют фактуру, не соответствующую количественным данным нормативной планомерности. Поэтому, насколько способен индивид осознать полученную информацию, настолько будет соответствовать или не соответствовать состояние качественности приобретаемого понятия, а следовательно, и создаваемой качественной платформы трансформированного образа. Четкость образности проектирует закономерность зависимости духовного развития от физических данных личности, то есть от интеллектуальных или других способностей прогрессирующего индивида. Ведь созданный образ всегда отвечает понятию индивида. И если он не до конца понял какую-либо информацию, то образ его по поводу данного понятия может быть расплывчатым и нечетким. Поэтому и потенциал энергоинформативных знаний будет получен личностью соответственно его платформе осознания. Образность всегда концептуально связана с пониманием, исходящим от накопленных знаний. И если рассматривать глубинную часть процесса преобразования образа в энергоэлементарную действительность, то понимание зависит прежде всего от недостатка в матрице индивида определенных качественных компонентов, которые образуют основу понимания новых знаний. То есть иначе, они являются точкой отталкивания в процессе осознания нового. Следовательно, четкость создаваемого образа будет иметь рассеянную форму до тех пор, пока личность, опять же, не осознает данную информацию. А осознать и принять она может знания, соответствующие ее уровню развития. Отсюда и образ будет обладать четкостью своего построения. Но что есть интеллект? Для физического тела это прежде всего накопленные понятия об окружающей действительности в относительности одной материальной жизни. Интеллект души составляют качества в ее матрице, содержащие в себе информационную платформу знаний, осознанных индивидом за весь период существования души. Но чтобы пользоваться этими знаниями, каждый интеллект, и физический, и духовный, должен обладать определенной памятью, соответствующей информационной вместимостью. Поэтому каждая личность, имеющая несколько тонких тел, обладает интеллектами и памятью, соответствующими количеству и качеству этих тел. В итоге сущность характеризуется информационной загруженностью памяти этих тел, а следовательно качественным составом, получаемым от моментов осознанности знаний каждым телом, где процесс осознания и производит фактуру образной видимости. Поэтому матрицу можно еще назвать базой памяти, так как она содержит в себе всю информацию, накопленную за весь период своей проявленности.